Глава 14. «Грудь не болит, дышится легко, даже правая рука не беспокоит. Хоть сейчас перевязи вынимай». Черемыхов не подвел. Семенова задержал, раскрутил на признание. Со Свинцовым уже связались. Посредник перезвонил, забил стрелку. Кристину нужно будет подвести к ресторану «Сеньор Помидор». Но Семенов уже никуда не едет. Группа к ресторану подтянется, но стрелки никакой не будет. Место людное, а свинец реальный отморозок, народу кучу положить может. Будет возможность его взять, спецназ отработает, нет, тихонько свалит. Семенова уже готовили к выходу, но Черемыхов дал отбой и правильно сделал. Третья группа захвата отработает без него, а первые две отправятся по адресам. Дом, где живет свинец, и клуб «Бинго-бонго». Черемыхов настроен так серьезно, как будто ему должность Семенова предложили. А почему бы и нет? Макс и остальные опера уже на подхвате, спецназ в пути, вот-вот подъехать должен. «Кристине там долго ждать?» — спросила Зоя. Ее «Мазда» стояла в центре парковочного ряда перед зданием ГУВД. До входа рукой подать. Сотрудник с автоматом стоит, люди ходят. И все равно Макс очень переживал, оставив ее здесь. И сейчас тревога не улеглась, хотя он уже рядом с Зоей. Стоит перед машиной, а она сидит. Хоть и есть желание выйти. Нельзя ей показываться из машины. Вроде и оперативники уже подтягиваются. Верещагин здесь, Лёша Ковалёв, Серёга Гнездилин. Все с оружием. Черемыхов с автоматчиками вот-вот подойдет, спецназ с минуты на минуту подтянется. А ощущение тревоги не покидает. И не покинет, пока свинец на свободе. Не знаю. Черемыхов уже распорядился взять квартиру с Кристиной под усиленную охрану, но за порог не заходить. Патрульные даже не знают, чей покой оберегают. Им и не нужно знать. «Может, я поеду к ней?» «Нет, ты побудешь здесь, в машине». Макс глянул на сотрудника у входа. Парень явно расслаблен. Уверен, что никакого нападения и быть не может. И Макс хотел бы в это верить, но как-то не очень получалось. «Или...» «У меня в кабинете», — немного подумав, сказал он. Осталось только принять решение, но внимание привлекла черная иномарка. Машина сворачивала с дороги на площадь перед зданием ГУВД. Не внедорожник, обычный седан с удлиненным кузовом. А внедорожник останавливался на обочине через газон от парковки. Оградка там низкая, ребенок перелезть может. «Парни, похоже, у нас проблемы». Макс вытащил из бандажа готовый к бою пистолет. Одновременно с этим вытащил из перевязи саму руку, ею и толкнул Зою в плечо. «Ложись!» «Макс!» — забеспокоился Верещагин. И остальные опера не поняли, что происходит, но за пистолетами потянулись. А седан уже остановился, разом открылись двери. Мало того, из люка показался человек с автоматом. Еще немного и откроет огонь. Но эта машина уже в центре внимания. Клацают затворы, на внедорожник же смотрел только Макс. А заднее стекло уже опускается. Если у пассажира автомат, то дело швах. «Мазда» окажется под перекрестным огнем, а это смерть для Зои. Пострадать мог и сам Колодин, очень даже мог пропустить пулю и не одну, но об этом он сейчас не думал. Счет шел на мгновение, никаких сомнений быть просто не должно, и метаний тоже. Человек на заднем сиденье действительно высунул в окно ствол автомата, вернее, пистолета-пулемета, оснащенного глушителем. Вдобавок открылась передняя дверь. Счет пошел на доли мгновений. Макс не мог позволить себе ни одного лишнего движения, не говоря уже о неточном выстреле. Раненую руку прострелила боль, но это не помешало Максу подпереть пистолет снизу и в тот же миг нажать на спуск. Автоматчик он снял с первого выстрела. Человек в маске дернулся, ствол с глушителем остался в окне, голова исчезла, но заговорил другой автомат. Пули понеслись на Макса слева, один трассер мелькнул перед глазами, а мог снести ему башку. Прятаться надо, уходить от огня под прикрытие машины, но делать он этого не стал, и рука от страха не дрогнула. Из внедорожника выскочил еще один отморозок в маске. У этого пистолет-пулемет с глушителем, и он уже готов открыть огонь. Но Макс успевал перехватить его, главное не промахнуться. Думал он правильно, действовал быстро и решительно, но все-таки промахнулся. Но стрелка напугал, заставил его присесть. Ограда мешала обзору, более того, вторая пуля высекла искру из опорного столба. А за спиной летели трассеры. Макс их не видел, но слышал, как стреляет автомат. К К одному пистолету-пулемету подключился другой, но стреляли опера из обычных пистолетов, а со стороны парадного входа ударил калашников. Это подключилась дежурная часть. А Макс продолжал стрелять. Мазал, но и автоматчик из джипа дрогнул, и водитель не рискнул выходить из машины. Стрелок запрыгнул в машину, так и не сделав ни единого выстрела. Запрыгнул грудью на сиденье переднего кресла. Макс выстрелил, затвор встал в крайнее заднее положение. Патроны закончились, но есть запасная обойма. Макс доставал ее на ходу. Опера не подвели, и автомат ударил вовремя. Плотность огня с фланга резко уменьшилась. Зоя жива, угроза ее жизни не миновала, но резко ослабла. Макс оставлял ее на попечение своих друзей, а сам помчался через газон, через ограду. И плевать, что левая рука уже не хочет повиноваться. Внедорожник набирал скорость, а бандит все никак не мог втянуть в салон ноги. Опереться о землю он уже не мог, подтянуться не получалось, и водитель не подавал руки, не до этого. Отморозок прекратил попытки забраться в салон. Расчет простой. Машина выйдет из опасной зоны, остановится, он встанет на землю, оттолкнется и сядет в кресло. Но Макс очень быстро перезарядил пистолет, выстрелил раз-другой, а машина отъехала не так уж и далеко, чтобы остановиться. Нервы у бандита сдали, он на ходу попытался оттолкнуться от земли, неудачно. Стрелка подбросила, но не настолько высоко, чтобы он смог влететь в салон. А тут еще дверью по спине ударила, но не прижала. Скорее заставила бандита оторваться от сиденья, за которое он держался. Незадачливый щегол выпал из гнезда. Центробежная сила сначала припечатала тело к асфальту, затем швырнула на бордюр. Макс перескочил через ограду. Бандит уже пытался подняться, когда он подскочил к нему. Ногой в голову остановил движение, а наручники окончательно заблокировали волю к сопротивлению. Отвернулась от свинца удача. И он сам во всем виноват. Привык, что у него все получается, всегда во всем везет, и сейчас решил сыграть на опережение. Пахом узнал, когда выведут Симеонова, а свинец организовал налет. Выдвинулись на двух машинах, зашли с двух сторон, все по уму сделали. Запросто могли застать ментов врасплох, сделать и Симеонова, и Кристину, но снова чертов Колодин. Свинец сидел за рулем Чироки, он своими глазами видел, как это мурло выхватило волыну. Коржик и автомат на цель навести не успел, как пуля разворотила ему голову. Подвис Клеры. Санек выскочил из машины, но попал под шквал огня. Свинец и хотел ему помочь, но вовремя сообразил, что эффект внезапности не работает, а без этого ловить нечего. Тем более, что у Санька сдали нервы. Он ломанулся в машину, а свинец зевнул. Нужно было сразу его замочить, а он сначала набрал ход. Только тогда понял, что Саньку в машину не забраться. Навел на него волыну, но тот уронил ноги на землю, отдался, можно сказать, на растерзание законам физики. И что-то подсказывало, что при падении он не убился. Не стал бы Колодин надевать наручники на труп, а свинец видел, как он вяжет Санька. Видел он, как Оптима уходила из-под огня, задним ходом. Но позвонить Витязю он смог только сейчас. «Как ты?» «Да хреново, совсем хреново», — под гул в салоне отозвался пацан. Говорил он тяжело, шумно и часто дышал. «Карпу попало в башку на вылет. Челнок на земле остался, даже не дергался. Меня зацепило. Не знаю, кажется, печень зацепили». «Извини, не могу говорить». «Шина за рулем. С ним что?» «Да ему-то повезло, а нам нет», — простонал Витязь. И связь тут же оборвалась. Или случайно на сброс нажал, или послал свинца к черту. Не мог не послать. Он ведь сразу сказал, что не выйдет у них отбить Симеонова. Авантюра — это чистой воды. Даже удача, сказал, не поможет. Но свинец-то верил в свою звезду. Сколько раз вера в нее помогала ему, но в этот раз подвела. И он сам в этом виноват. Надо было кончать мента с его бабой, а он антимонию развел. Договор с ним заключил идиот. И с Кристиной сегодня звоночек прозвучал, а он не понял. Облом вышел, полный облом. Таких пацанов положил почем зря. Лучше бы Леру пристрелили. А она сидит за спиной, трясется. Или пулю в спину готовится всадить. Свинец глянул назад. Мертвый коржик полусидел, привалившись головой к одной двери, а пока живая Лера жмется к другой. Пистолет-пулемет на полу. Одной рукой она пристегнута к подголовнику, но другой может поднять ствол. Там ничего и делать не надо, всего лишь навести на цель и нажать на спуск. «Ну что, вспомнила, кто я такой?» Свинец точно знал, что Лера всего лишь притворялась. А он не дурак, сыграл на этом. Думал на удачу, но, увы. «Вспомнила», — буркнула она. «Козёл ты». «Готова идти со мной до конца?» «Достал». «Я серьезно». «Какой конец? Главное, мы живы, а Санька ты себе еще найдешь». «Главное, я жив». «Ты жив, пока я жива». «Да?» — задумался свинец. С одной стороны, Лера выкручивала мозг и ему, и себе, чтобы остаться в живых. Но с другой, вдруг она все-таки и есть его оберег. Да, он проиграл, но у него есть Пахом со всеми своими связями. Есть Рома Березов со своими бойцами. Опять же, под ним весь город, и все его боятся. А с сегодняшнего дня будут бояться еще больше. Да, ему не совсем повезло, но ведь он выжил. Значит, у него все еще впереди. И горе тому, кто встанет у него на пути. Разве в это так трудно поверить? Разве свинец не выкручивался из безвыходных ситуаций и сейчас выкрутится? А подниматься ему не надо. Он и без того на высоте положения. Наверное. Досталось руке. Рана открылась, но перевязку делал врач скорой помощи. Некогда ехать в больницу, когда в сетях такая рыба. Сам Нефедов попался. На месте преступления и с поличным. Допрашивал задержанного Черемыхов. Сначала предъявил ему Симеонова, а затем стал прессовать. Факт убийства капитана Шиллера сомнений не вызывал. Нефедов понял, что попал конкретно, приуныл. Капитан Колодин получил право присутствовать на допросе. Это ведь он фактически сбил наступательный, так сказать, потенциал свинцовских отморозков. «Макс, ты когда-нибудь с покойником разговаривал?» — нагнетал обстановку Черемыхов. «Почему с покойником?» — буркнул Нефедов. «А убийство сотрудника полиции — смертная казнь. Неофициальная, правда, но стопроцентная, если очень захотеть». «А мы уже хотим», — подыграл начальнику Макс. «Очень хотим». «А так пожизненная. Ну да, не сахар, ранний подъем, поздний отбой, весь день на ногах, но в тепле, не в холоде. И кормят три раза в день. Прогулки, то, сё, какая-никакая, а всё-таки жизнь. Можно дышать, думать. Ты когда-нибудь пробовал думать, Нефедов?» «Я не хочу умирать». «Это хорошо, что ты умеешь думать. Плохо, что в дерьмо вляпался. Кто убил Чаплыгина?» «Так это свинец. Он убил, я захожу, а он в морду, и нож потом в руку сунул, типа я убил. И Желтого он убил, тоже ножом в сердце, на глазах у Леры. Она в шоке, а он ей нож в руку. Я Чаплыгина убил, а она Желтого, так нас и приручил». «А ты рад стараться. Кто убил Кашканова?» — спросил Макс. «Ну, тут я не в курсах, свинец никого с собой не брал. Если он убил, я не видел». «Кашканова». «И с ней он сам вопрос решал, я не видел». «Но решал он». «Ну да, ходил к своей бывшей. Тайник там на хате был, он за бабками приходил, а Кашканов под руку подвернулся». «Где тайник?» — не сходил с темы Макс. «Геннадьев, может, и сволочь, но ведь он точно не убивал. Вытаскивать его надо». «Не знаю, где-то за подоконником». «Свинцов говорил про тайник?» «И про тайник, и про Кашканова. Жену свою сильно ругал. Ну, выпил, было дело. И как мужа ее нового замочил, рассказал. И нас, сказал, замочит, если надо будет». «Что с Адамовым?» — спросил Черемыхов. «С Адамом? Но там еще до него косяк вышел. Букрей с одним на свинца наехал. Домой к ним с Лерой пришли. Свинец их там обоих и сделал. Ну а трупы вывез, он тогда еще за собой заметал». «А ты не при делах». «Моя вина была. Адам на меня наехал. Я позвонил ему потом, типа, свинец у меня, приезжай, давай. Адам подъехал. А что мне оставалось делать? Их четверо, а нас двое. И они убивать приехали». «Но вы их убили». «Ну, я стрелял, не знаю, попал или нет». «Трупы убрали». «Да». «До того, как ступу завалили». «Вообще-то после», — вздохнул Нефедов. «Ты стрелял, но не знаешь, попал или нет?» — с усмешкой спросил Черемыхов. «Попал. Конкретно попал». «С Агатом что?» «Агат сам наехал. Из-за девчонки одной. Целая толпа наехала, еле отбились». «Куда дели трупы?» «Трупы? Ну да, были трупы». неохотно признался Нефедов. «А с девчонкой что?» «Сбежала. Мы потом к Агату заехали, туда-сюда, то-сё. Уже уезжать собрались, а она выскакивает. Но свинец за ней схватил в машину. Всю ночь потом драл. А потом Лерке своей давай, говорит, мочи ее, пистолет дал. А она ни в какую. Но он сказал, что на толпу ее бросит. Думаете, испугалась?» «Испугалась. Но убивать не стала. Просто сбежала, пока мы Нелли закапывали. Свинец трахнул ее напоследок, а потом задушил. Или сначала задушил, а потом трахнул, точно не скажу. Но то, что он маньяк, скажу точно. Бежать от него надо было, а я не просек». «Ты участвовал в нападении на Градосова?» — спросил Черемыхов. «А как не пойти, если свинец маньяк? Чуть что не так, нож в сердце!» Смотрит, улыбается, смерти твоей радуется. Этот взгляд у меня всегда перед глазами будет. «Ну, тогда можешь и не говорить, где прячется свинец», — усмехнулся Макс. «Придушат тебя в камере, и все закончится. Никаких страшных глаз перед глазами». «Не хочу, чтобы придушили», — захныкал Нефедов, жалостливо глянув на него. «Где может прятаться свинец?» — спросил Черемыхов. «Ну, есть адреса. Только я не думаю, что свинец будет прятаться. Раньше прятался, а потом сказал, что это тупик. Нахрапом сказал, брать надо». «Семенова взял?» «Осечка вышла. Ну так он же ушел, и люди у него есть». «Кто?» «Рома Береза. Он сейчас вместо ступы. Свинец его поставил, а там люди, много людей. Есть из кого выбирать». «Думаешь, к Березе пойдет?» «Только к Березе и пойдет. Лыба ему помогать не станет. Скорее сдаст, чем поможет». «Хотя, кто его знает?» — пожал плечами Нефедов. «Свинец на них на всех такого страху нагнал, когда Басова завалил. Ножом! У всех на глазах! Ножом в сердце!» Стоит, улыбается. «Не, свинец — это сила. Он ведь и Лыбу завалит. Фидель и Тузовы в припрыжку за ним побегут». «А Лыбу уже убили?» «Пока нет». «Но убьет», — завороженно глядя куда-то вдаль, проговорил Нефедов. «Свинец всех уделает. Вот увидите, он еще такого шороху наведет». «Как выйти на березу?» — спросил Черемыхов. «На какую березу?» — агрессивно глянул на него Нефедов. «А которого Свинцов на место Ступина поставил, после того, как Ступина убил». «Свинцов? Ступина? Свинец никого не убивал». «А кто убил? Ты?» Макс смотрел в безумные глаза Нефедова и понимал, какой будет ответ. Так и оказалось. «Да, я. Всех убил я, так и запишите. Всех убил я. И вас всех убью!» Черемыхов не церемонился. Посмотрел на Макса, будто заранее извинялся перед ним, а затем, схватив убийцу за голову, силой приложил его мордой к столу. Какой, к черту, уголовно-процессуальный кодекс, когда на кону столько жизней? Свинцова нужно остановить, иначе город просто захлебнется в крови.